Глава 30. «Кузя, ты это чего?» — спросил я и отступил от лестницы, сдвигаясь в сторону гостиной. «Ты это меня дежурным назначил? Или наоборот?» «Неприменимая функция», — скрипнул динамик. «Персонал станции приступил к дежурству. Согласно графику, лаборанты Егоров и Пронина идентифицированы в жилом модуле». Словно в подтверждение его слов в гостиной раздался звон разбитого стекла. Немелодичное дребезжание разбившегося на счастье бокала, а грохот строительного стеклоблока, разлетевшегося в клочья. Или льда, осколки которого застучали по стенам. Я замер в коридоре напротив двери в спальню и уставился на обмороженную стену. Из центра, на уровне того плаката, который проглядывался сквозь лед, появились трещинки. Поползли в разные стороны, а когда дошли до краев, вся плита задрожала и лопнула, оглушив станцию новым грохотом. От стены отлепилось какое-то полупрозрачное существо, с которого кусками сваливались куски льда. Хамелеон, который был лишь на пару тонов темнее ледяного крошева. По форме это был человек. Обычный, худой, среднего роста. А по структуре с него будто бы сняли кожу, удалили кости, а все мышцы и жилы сделали из тонких сосулек. А потом вытянули их и перекрутили до напряжения, чтобы компенсировать отсутствие скелета. Чертов комок косичек из сосулек, которые тем сильнее темнели, чем больше существо сбрасывало льда. Дернув плечом, монстр вырвался из ледяного контейнера, покрутил головой и уставился прямо на меня. Под неровной коркой льда проглядывалась форма черепа, которая стала наполняться окружающей темнотой и впитывать ее. Во всем теле внутри существа появилась темная пыль, потом из нее слепились целые нити, будто формируя кровеносную систему, а в следующую минуту прозрачность пропала совсем. Остался только эффект замерзшей воды, которую набрали в грязной луже. Ледяная структура стала еще больше напоминать хаотично замерзшие струи текущей воды, которые поползли вверх по телу монстра, обхватили шею, заменили собой губы и остановились у переносицы. Дальше кость, набрав цвет и плотность, выглядела обычной. Из костяного черепа толчали соломенные пучки волос. Когда существо полностью освободилось от лишнего льда, оно выгнулось в мою сторону, раскинуло руки и утробно зарычало. Облако вони прошло сквозь Ориджа, и мне кажется, если бы не резкий писк системы, вопящий об агрессивной среде, я бы отключился прямо в кресле. Из гостиной ответили. Раздалось сдвоенное хриплое рычание и сигнал тревоги уже от уголька. «Мадам, не хочу показаться стрелочником!» — прохрипел я. Сделал шаг назад и чуть развернулся, чтобы контролировать оба направления. Плюс приглядывать за лестницей, откуда продолжал стекать морозный туман. «Но это не я здесь намусорил!» Мне никто не ответил. Вместо этого в разных углах станции раздалось еще несколько ледяных взрывов. Вылупляются они там, что ли? В медблоке и операторской, в бассейне и на кухне. Я везде видел скопление льда. Со стороны гаража, который перекрыл грузовик, раздался сразу целый залп с последующим грохотом, как от сосулек, падающих на припаркованные на бордюре машины. Тварь из спальни зарычала еще раз и неуклюже прыгнула в дверной проем. Я толкнул дверь, захлопнув ее буквально у нее перед носом. Влетела и бухнула, а с моей стороны появилась круглая выпуклость, размером с футбольный мяч. Я сразу же воткнул в нее гарпун. С силой выдернул, без труда разрывая мягкий металл, и услышал звук падающего тела. Обрадоваться не успел. Со всех сторон донесся топот с рычанием, а на ступеньках появились перекрученные серые сосульки, которые когда-то были ногами. Я ломанулся навстречу, перебил колени, отсек ступню и посторонился, пропуская скатившееся тело. И еще один красавчик, только полностью лысый и в очках, закрепленных на затылке. Наплевав на правило не бить очкариков, я проломил череп ползущему и скалящемуся монстру, ровно промеж очков, и побежал в гостиную, чтобы не зажали в коридоре. Там таких уже было трое. Два монстра вылупились со стороны кухни, а третий выползал из-под бильярдного стола. Плюс я слышал еще двоих, рычащих друг на друга где-то у кладовых. Я начал расчищать пространство. Пинком отправил в первого, стоящую поблизости, медицинскую каталку. Колесики задобежали, она попыталась забуксовать в мусоре, но с ноги Оридж бил так, что ее, как на салазках, пронесло аж до плазмы на стене. а вместе с ней и того монстра, который стоял на дороге. На меня сразу же бросился второй, разогнался и прыгнул, но с размаху налетел на выставленный гарпун и улетел на бильярдный стол, проломив столешницу. «А, пофиг, пул не жалко!» — отмахнулся я. «Гарпуном, от третьего! Я русский все равно больше люблю!» И еще раз отмахнулся. А потом пришлось обороняться от того, который вернулся, таща за собой каталку. По всему выходило, что эти ребята — натуральные ледяные зомби, но действовали они умнее, чем можно было ожидать. Набрасывались, промахивались и отступали, стараясь не подставляться зря. Еще и пытались устраивать коллективные атаки. Когда один нападал, второй обходил, третий готовился. Я подставляться тоже не планировал. После каждого вопля с отрыжкой система вопила об агрессивной среде и давала мне от 5 до 15 минут в зависимости от того, как близко было зловонное облако. Плюс странная белесая субстанция, которая вытекала из ран и отрубленных гарпуном конечностей. Гарпун уже дымился, а на лезвиях появились маленькие пятнышки. Я не хотел их касаться. И когда зомби бросились на меня сразу втроем, я увернулся и прыгнул к бильярдному столу. Перевернул его и кинул на них, привалив сверху. Цапнул одного по голове клювом гарпуна. Прыгнул сверху, давя остальных. Увлекся и пропустил удар сбоку. Совсем тощий мертвяк выскочил из коридора на четвереньках, словно какая-то обезьяна, и бросился на меня, брызжа слюной. Врезался мне в плечо, отбросил в сторону и повалил. Экран системы стал полностью красным. Побежали оповещения о попытках проникновения в организм и о ранении с временной перенастройкой. Но что самое страшное, деактивировался гарпун. Я только и успел откатиться, долбя рукой по подлокотнику кресла, а монстр уже прыгнул на меня снова. Мизинец хрустнул, меня прошило чуть ли не электрическим болевым разрядом. А ни гарпун, ни клинок так и не появились. Только и сыпались оповещения системы о перезагрузке модулей. Я откатился, схватил первое, что попало под руку, и отмахнулся от мертвяка. Хрустнуло. В лицо полетели щепки, а бильярдный кий разломился пополам. Ручка осталась у меня в руке. Кончик у монстра в глазнице. Ему это не понравилось. Он подпрыгнул и заверещал, брызжа слюной и окутывая морозным туманом. Я стал шарить дальше и нащупал бильярдный шар. Схватил, выгнулся и... Путая правила бильярда с бейсболом, со всей дури бросил шар в лысую черепушку. Попал прямо в разинутый рот. Тварь мотнула головой. Во все стороны брызнули серые зубы. Он дернулся было на меня, но тут же получил в висок вторым шаром. Упал, оглушенный, и начал скрести скрюченными лапами по полу. Я подскочил и ногой вбил кончик кия дальше в глазницу. Дважды. Может, и третий раз ударил бы, но там уже все заподлицо было, а признаков жизни монстр больше не подавал. Зато из-под стола, наконец, вылез следующий, а со стороны кухни крался еще один. Я сверился с системой. Ждать обновления оружия оставалось еще 3 минуты. Огляделся, сканируя пространство на предмет остальных шаров или еще чего полезного. Отмахнулся от уголька, который предлагал себя в роли битка. «Спасибо, с такими побочками не хочу». И даже хорошо, что крабик на улице остался. Сорвались с места мы одновременно. Парень из-под стола шустро пополз по полу, перебирая передними лапами. Задние остались под перевернутым бильярдом. Крадущийся прыгнул на подлокотник и оттуда, на меня. А я бросился к стене, где на полочке сиротливо лежали 3 шара, огрызок от мелка и стоял треугольник для раскладки шаров. «Лучше бы вы, ребята, в боулинг играли». Промычал я в кресле, баюкая ушибленный мизинец. «Или хотя бы в дартс. Эстафета какая-то. Подскочить к полке, схватить шар, метнуть его за спину, даже не разворачиваясь, лишь краем глаза целясь в голову прыгуну. Услышав двойной хруст проломленного черепа и расколотого шара, схватить второй шар, подпрыгнуть, развернувшись в полете, и впечатать с размаха 200-граммовый композитный биток в затылок мертвяка». Схватить еще один шар и метнуть его в новенького, который только выскочил из кухни. А потом бежать. Я понесся по гостиной, перепрыгнул через диван, подхватил кресло и, держа перед собой, оттеснил еще одного монстра. Пнул через кресло ногой, выкидывая из комнаты, и бросился к стене, в которой торчал пожарный топор. Так-то сподручней будет. А цвет мебели мне все равно не понравился. С топором действительно пошло бодрее. Либо форма понятней. С гарпуном в руках через себя приходилось переступать, чтобы черепушки им рубить. Либо я уже разогрелся и больше не боялся заразиться от контакта. Добил всех коллег в гостиной и пошел дежурить дальше. Зачистил операторскую и расширил свой арсенал. Вырвал с корнем одно из кресел, сделав из нижней стойки нечто среднее между щитом и трезубцем. Точнее, пятизубцем. И дальше пошло еще сподручнее. Подловил монстра, вдавил стулом в стену, отрубил конечности, чтобы по бокам не лезли, а потом раскроил черепушку. В бассейне, правда, так не получилось. Монстров там было сразу трое. Кинулись они кучей, толкая и тесня друг друга, а топор к этому времени был уже оплавлен и мягок, будто его в кислоте мариновали. Но неожиданно совсем кстати пришлась стальная раковина. Мне было жалко портить переживший столько невзгод инвентарь, но слишком уж удобно оказалось глушить ею монстров, выпрыгивающих из бассейна. Я обошел все, кроме перекрытого гаража. Там меня встретили сразу на входе. Монстры сами пытались протиснуться между дверью и кузовом и получали от меня наряд на дежурство. Вернувшись к лестнице, я уставился на холодок, спускающийся с чердака. На нижних ступеньках, где лежал окончательно мертвый очкарик, его почти не было. Но выше, там, где лестница заворачивала, на каждой ступеньке будто плоское облако сформировалось. «Уголек, что думаешь?» Я дал команду дрону подлететь поближе и определить состав тумана. И пока он осторожно, короткими рывками, словно в реку заходит и воду ножкой пробует, продвигался ближе, я сам осмотрел тело очкарика. От тех гавриков, что полегли в других помещениях, он отличался разительно. Все еще мутный и полупрозрачный, но перестал быть гладким. На черепе выступили пятна и собрались маленькие капельки, как будто он покрылся испариной. Звучит, конечно, бредово. Потный лед. Хотя это же мерзлота. Пришли данные с дрона, и сам он шустро перелетел ко мне за спину и начал вибрировать. «Это ты так дрожишь или отряхиваешься?» — уточнил я. Открыл данные и стал разглядывать тарабарские символы. Понятно только, что среда агрессивная, и уголек способен выдержать не более 10 минут, прежде чем дело дойдет до необратимых последствий. Плюс еще какие-то выкладки с процентами. Увидев знакомую тройку рядом с группой символов, я кивнул. «Значит, можно рискнуть». Подошел к лестнице, сделал глубокий вдох в кресле, а Оридж активировал клинок. И пошел вверх. Выскочил на лестничную площадку, качнулся маятником, изучая дальнейший путь, и отмахнулся от вопля системы. А потом сделал новый рывок и ворвался в комнату. Мне дали всего 2 минуты. Время пошло. Полсекунды, чтобы заметить опасность. Ледяной мешок, похожий на кокон, от которого во все стороны, к стенам и потолку, расходились ледяные жгуты. Мертвяк сидел на полу, закинув голову. Тело состояло из перекрученных сосулек, только в отличие от остальных, он был толстым, даже раздутым. Ледяные жгуты, как сосуды, выходили из него во все стороны, проходили сквозь кокон и крепились к стенам. А оттуда уже, как плющ, разбегались и прятались в вентиляционных решетках. Обе руки выкручены в разные стороны, явно сломаны, причем от души. На правой еще и пальцы перебиты, словно средние и безымянные пытались разорвать, вдавливая в пол. Рядом с безвольной ладонью валялся ржавый пистолет, а в левой руке, вывернутой наизнанку, был зажат стальной инъектор старого образца. Внутри светился пузырек с чем-то зеленым. Покрытие пола под ногами трупа все в дырках, порванное от елозанья пятками. С другой стороны тела целая россыпь пузырьков с обезболивающим. Смятая тетрадь, исписанная крупным и жутким, хуже, чем на рецептах, почерком. Мужик явно боролся, только ощущение такое, будто сам с собой. Хотел застрелиться, но передумал чересчур оригинальным способом. Когда я вошел в комнату, в коконе произошло какое-то движение. Все жгуты и скрутки изначально были бледно-серыми, с вкраплениями темно-бордовых пятен. А сейчас эти пятна явно среагировали на мое присутствие. Они уплотнялись и двигались, переливаясь внутри трупа. То пробегут по руке, то вспыхнут на позвоночнике, то замерцают в черепе. А потом они и вовсе покинули кокон и растеклись по жгутам. Затрещал лед, и отростки начали отламываться от стен. Посыпалась ледяная крошка, но жгуты, пусть и с явным скрипом, начали разворачиваться в мою сторону. Некоторые уже отлипли, упали на пол и поползли ко мне. «Ага, сейчас!» Я быстро переключил клинок на гарпун и отсек самый шустрый отросток. Кокон вспыхнул, разом вобрав в себя все вкрапления. Несколько раз набух и опал, а потом чернота снова побежала по отросткам. «А ты не особо умный, да?» Не уверен, что он меня понимал. Слышать точно слышал, реагируя всполохами на каждое мое слово. Но говорил я больше для себя, лихорадочно косясь на таймер и пытаясь понять, как же это убить. Переминаясь ноги на ногу, уже даже у меня в кресле начало щипать ступни, перерубил еще несколько отростков вмиг потемневшим гарпуном и стал искать хоть что-нибудь в комнате, что могло бы помочь. Банки, склянки, компьютеры, микроскоп, пистолет, инъектор. Инъектор! Раз он не позволил себе его ввести, значит, боялся? Я прыгнул на стол, перескочил на соседний, с него на более-менее чистое пространство пола. Отростки заволновались, стали еще больше крошиться, пытаясь ускориться. Часть устремилась ко мне, а некоторые просто начали падать с потолка. Один такой задел меня, вызвав судорогу в кресле. Но я дотянулся и схватил инъектор. Хоть и пропустил еще одну оплеуху, потому что завис на секунду, глядя на сломанную иголку. Даже не сломанную, а трижды согнутую. «Пофиг, так вколю!» Расплющил инструмент и вынул ампулу. Отмахнулся от новых отростков, сжал зубы, стукнул мизинцем по креслу, лишь бы фокус боли переключить, а потом вылил содержимое ампулы на клинок и воткнул его в кокон. Еще и нервно-паралитический удар активировал, чтобы рецепт усилить. «Дом, милый дом», — сентиментально сказал я, вернувшись в гостиную и окинув взглядом бардак, в котором уже сложно было понять, запчасти это мебели или от монстров. «Да, кажется, Белов сегодня дежурный». Расчистил узкую тропинку до дивана, перевернул его и пододвинул к разбитой плазме. Посмотрел на все это дело и пошел в кладовую. Подхватил оттуда упаковку баночного пива и сорвал со стены плакат, типовой календарь, где на каждый месяц по красотке. Вернулся в гостиную, прикрепил плакат на плазму, заткнув уголки в трещинах. Достал одну банку пива, стараясь не смотреть на срок годности, и уселся на диван. Пружина скрипнула о скайкрафтовую задницу, я поёрзал и вскрыл пиво. Сквозь щелочку посмотрел на ледяную кромку внутри банки, вытянул ноги и откинулся на спинку. «Можешь даже ничего не пищать, ты все равно не поймешь. Отмахнулся я от нависшего надо мной уголька. Дрон уже начал меня сканировать, видимо, в поисках перегрева или каких-то поломок. «Это называется дом!» Он все-таки пискнул, но с какой-то новой эмоцией, будто вполне меня понимает. Секунд через пять мне уже надоело смотреть на статичную картинку на плазме, и я переключился на новости. Проверил почту в системе. Висела куча уведомлений о неотвеченных вызовах и два входящих сообщения. И оба с пометкой «Важно». Первое от Симонова. «Алекс, надо любой ценой избежать контактов с краулерами. Если они коснулись Борея во время сбора данных, то его срочно надо утилизировать, а станцию закрыть на карантин. Мы получили данные от французских коллег, сложили с результатами наших исследований. Все говорит о том, что это новый тип прорыва. Это вирус мерзлоты, направленный против нас». Второе, неожиданно, от Абрамова-старшего. Сухое и строгое, будто его секретарь писал. «Господин Белов, простите за беспокойство, но я не могу найти Роберта. Он вам не сообщал о своих планах? Свяжитесь со мной, срочно». «Ну все, блин, попил пивка».